Богомил Райнов. Только для мужчин. Ночь темным темна, в неоновом свете фонаря можно увидеть немного. Слева приземистые здания таможни, справа будку пограничного контроля, а посредине мой старый москвич. У машины давно уж торчит венгерский пограничник. То ли сказывается врожденный его педантизм, то ли убийственная служебная скука, но он долго перелистывает мой паспорт, совершенно новый, а, следовательно, почти пустой. Перелистав, возвращается к первой странице, недоверчиво разглядывает фотографию, еще более недоверчиво меня самого, словно никак не может решить, я это или не я. Наконец, установив почти с сожалением, что все-таки это я, он по-военному поворачивается кругом и уходит в будку, чтобы стукнуть в паспорте штемпель. 2 минуты спустя выкрашенная по дебру жердь пограничного шлагбаума медленно поднимается, открывая мне путь во мрак и в тот другой мир. Поначалу другой мир представляется мне точно таким же, какой остался позади. Темное облачное небо, простирающееся под этим небом чернильного цвета поле, рассеченное пополам летящей белой лентой дороги. Потом внезапно возникает город. Совершенно внезапно, без всяких там пригородов, неказистых хибар, унылых складских помещений. По обе стороны дороги красуются 2 старинных дома, их белые фасады с высокими окнами в гипсовых гирляндах залиты ярким неоновым светом. За ними вырастают другие здания, такие же белые и призрачные в окружающем мраке, словно мираж. А еще дальше... Еще дальше мне попасть не удается, так шоссе и здесь пересекает зебра пограничного шлагбаума. Австрийский служащий отличается от венгерского главным образом формой. Что ж касается мнительности... Впрочем, паспорт не Библия. Как его ни листай, когда-то должен наступить конец. Зебра и в этот раз принимает сидящее положение, пропуская 2 подозрительных типов – убогий москвич и его владельца. Слева в 100 метров от шлагбаума зеленые буквы неона гласят «обмен валюты», чуть дальше розовый неон оповещает «бар». Шиллинги у меня есть, так что я, проехав мимо нового одноэтажного здания банка, останавливаюсь у нового одноэтажного здания бара. Столики на террасе перед баром пустуют. Внутри тоже пусто, но мне сейчас предпочтительней та пустота, что снаружи. Появляется любезно улыбающийся официант. Наконец-то, после стольких подозрительных взглядов, меня удостаивают улыбкой. Я пускаю в ход небогатый запас немецких слов и заказываю кофе, с удовольствием отмечая, что официант меня понимает. Терраса освещена только светом витрины. Какой смысл расходовать электричество ради одного единственного посетителя? Вокруг темнеет декоративный кустарник. Улица тоже в полутьме, и лишь там справа, где смутно видны полосы шлагбаума, сверкают яркие броские указатели «стоп» и «таможня». Официант приносит кофе, а заодно и счет, берет деньги и, обнаружив, что я накинул 5 шиллингов за улыбку, снова приветливо улыбается. Мне приятен вкус кофе, приятна тишина после многочасового гудения мотора, приятная ночная прохлада, чуть приправленная запахом бензина, американских сигарет и лет. Справа под желтым светом указателей курит и болтают 2 таможенника и полицейский. И вдруг вой сирены. Он слышится не от границы, а с противоположной стороны. Стоящие у шлагбаума люди мечутся туда-сюда, и по их команде из тени придорожных деревьев выползает грузовик с прицепом, перекрывая шоссе. Вой сирены нарастает, раздаются хлопки выстрелов, и вдруг, не у границы, опять-таки с обратной стороны, вспыхивает автомобильные фары, и слышится неистовый рев мотор. К шлагбауму стремительно вылетает Порше черного цвета, но перед шлагбаумом дополнительное препятствие — грузовик с прицепом. Тормоза Порше раздирают тишину резким визгом, машина сбавляет скорость, круто сворачивает в сторону и вклинивается в узкое пространство между банком и баром. Дальше проехать невозможно. Впереди невысокая железная ограда. Из машины выскакивают трое мужчин. Бегут к ограде, они почти рядом со мной, нас разделяют только декоративные насаждения, поэтому я отчетливо вижу, как один из них на бегу швыряет в кусты какой-то темный предмет. Если это бомба, плохи мои дела. Только вряд ли это бомба, если я все еще жив. Разве что бомба замедленного действия. Едва беглецы скрылись за оградой, как у Порше останавливается полицейская машина с воющей сиреной. Подбегают несколько полицейских от пограничного пункта, раздаются какие-то возгласы, неясные команды, затем полицейские бросаются в темный промежуток между баром и банком. На проезжей части против террас уже собралась группа комментаторов. Официант, владелец заведения, двое парней с бензоколонки в желтых фуражках и банковский сторож в черный. Но, как видно, толковать особенно не о чем, если не считать выстрелов, которые доносятся откуда-то издалека. Зеваки рассеиваются. Содержатель бара и официант уходят к себе. Пора и мне ехать дальше. Я трогаюсь не спеша. Суетиться в подобных случаях ни к чему, зачем привлекать к себе внимание. Москвич с умеренной скоростью катит по дороге, освещенной уличными фонарями и затененной придорожными деревьями. В салон вырывается запах влаги, пыли, недавно политых газонов. За темной листвой мелькают призрачные фасады старинных зданий. Проезжаю еще немного, и город внезапно кончается. Так же внезапно, как и возник. Город-привидение. Город, состоящий из дюжин домов и шлагбаума. Улица опять превратилась в шоссе. Опять тот же пейзаж, темное облачное небо, чернильного цвета равнина с белой лентой дороги, которая летит мне навстречу, летит все быстрее, потому что теперь мне уже нечего оглядываться. Шоссе совершенно безлюдно. Через этот пограничный пункт проезжают немногие, особенно в такое время года и в такой поздний час. Лишь изредка появится встречная машина, сверкнет фарами, переключив дальний свет на ближний, пронесется мимо и исчезнет позади. Проехав около получаса, я сворачиваю на стоянку, обозначенную указателем и двумя урнами внушительных размеров. Не будь их, тут все бы потонуло в мусоре. Впрочем, все равно его бросают где попало. Как тот беглец, что швырнул темный пакет прямо в кустарник. Пакет оказался солидным портфелем. Теперь он валяется не в кустах, а у моих ног в москвиче. Надо быть законченным идиотом, чтобы увидеть то, что мне довелось увидеть, и, проходя мимо лежащего предмета, не подхватить его. Остановив машину как раз между урнами, я принимаюсь исследовать портфель. Я должен убедиться, что портфель содержит именно то, на что я так рассчитывал и чего так опасался в нем не обнаружить. Деньги. Доллары. По 10 000 в пачке. Много пачек. Целый портфель.